Глава третья. Первое, что я увидел после прохождения портала, была маленькая комнатка 3 на 4 метра. Без окон, без дверей, одна лишь кровать у дальней стены и параша. А чем еще может быть дырка в полу с торчащим из стены рулоном туалетной бумаги? Ладно, хоть запахов нет. А пробегающие всполохи ярко-желтого цвета над технологическим отверстием навевали мысли о методе утилизации. Потолок, светящийся странным оранжевым светом, и все. Это что, СИЗО? По виду так очень похоже. Мои размышления прервало системное сообщение. Внимание! Вы находитесь на закрытой территории. Не предпринимайте попыток выйти. Ожидайте. За невыполнение требований – аннигиляция. И тут мне стало плохо. Не от сообщения, в том смысле, что я расстроился, а физически стало плохо. Опустившись на пол, принялся копаться в интерфейсе и попытках понять, что со мной. Нашел. Дебаф узник. Энергия ноли не восполняется. Запас сил — жалкие 3 единицы. М-да, не побегаешь. Дополз до кровати и рухнул на нее. В принципе, правильно. Явился непонятно кто и зачем на закрытую территорию. Куда его? В парадную? А если он смертник с тактическим ядерным зарядом? Серьезные ребята, уважаю. Вот только ждать не люблю. И дебаф этот просто выбешивает. Как младенец, право слово. Ожидание закончилось на 15-й минуте. Открылся портал, и в комнату проскользнуло трое. Не зашли, а именно проскользнули. Три фигуры в балахонах стиля а-ля джедай, остановившись напротив кровати, молча уставились на меня. Лица рук я не видел, все было скрыто одеянием. Чуть ниже меня ростом и намного тоньше. Не хомо точно. Попробовал посмотреть уровень встречающих, не получилось. Большие дяди, видать. «Следуй за нами», — прошелестело у меня в голове, оставляя четкий ментальный запах шершавости и сухости. Немного добавилось запаса сил, и я смог встать. А товарищи, встречающие по косвенным признакам, явно из серпентов будут. Вот только каких. Их, как и видов хома, как оказалось, немалое количество. Библиотека модулятора — просто кладезь информации. Вот только вдоволь полазить по ней не получилось. Так, по верхам пробежался. Перешагнув через плоскость портала, я оказался, как мне сначала показалось, в еще одном модуляторе реальности. Те же косвенные признаки. Но не это было главным. Присутствовала тень ощущения узнавания меня окружающим пространством. «Не понял?» — раздался громкий бас со стороны стола. И я вдруг осознал, что очень сильно задумался и перестал следить за происходящим вокруг. Ментально-тактильный разговор с местом силы немного затуманил мозг. Осмотрелся. Дубовый Т-образный стол, за которым восседал орк. Здоровенный такой орк, темно-зеленого цвета. В темно-зеленой цифре. Странное сочетание одежды и цвета кожи. И он очень пристально смотрел на меня. Как и предполагалось, уровень не просматривался. Чему-то хмыкнув, он бросил балахоном короткое «Свободно», после чего указал пальцем на стул. «Здравствуй, колосс. Будем знакомы. Майор специального подразделения равновесия Фокс Свенсон. Комендант тренировочного лагеря волков». Протягивая мне руку для пожатия, сообщил он. С опаской, смотря на протянутый маленький экскаваторный ковш, мысленно вздохнул и протянул в ответ свою. После включения меня в интерфейс игра, я, конечно, подрос и силушку обрел немалую, но все же. Рукопожатие получилось крепким, но не костеломательным, и на том спасибо. «Приятно познакомиться», — чуть сиплым голосом сказал я. «Я так понимаю, тебе приходилось бывать оператором. Интересно, интересно. Не в Енисеевом ли модуляторе?» — спросил Фокс. Молча кивнул. «А мы что, на русском разговариваем?» — повторил его фразы про себя. «Нет, это вообще незнакомый мне язык. Тогда почему?» «Почему я вас понимаю?» В том смысле, мы ведь на разных языках разговариваем. Особенность лагеря. Здесь очень много разумных со всех краев универсума. Вот и настроили систему автоперевода, — пояснил Фокс. Давай к делу. Енисей — мой давний боевой товарищ и друг. И последние лет, наверное, 100 от него ни слуху, ни духу. А тут появляется с заявкой на рекрута. Вкратце он про тебя мне рассказал, так что представление о тебе я имею. И про твое нестандартное подключение тоже знаю. И твою хроническую недоверчивость всему и вся, кстати, одобряю. Дольше проживешь. Только тебе мой совет. Найди, чем мозги разгружать. Постоянное чувство напряжения до добра не доводит. С катушек съедешь, и мы придем уже за тобой. Это так, лирическое отступление. Осталось только на тебя вблизи посмотреть через призму. Но это после того, как ты дашь официальное согласие на вступление в отряд волков. Енисей тебе все рассказал? Вопросы остались? Вообще-то да. И даже очень много. Мы не успели проработать этот вопрос с Енисеем, он погиб, — ответил я. Подробности, кто, что, зачем? Резко на выдохе бросил он. Мой рассказ немного затянулся. Фокс переспрашивал, уточнял и снова переспрашивал. А после ненадолго задумался. «Значит, Инферно», — протянул он. «Князь Домена — необычный наемник. Явно вендетта. Вернется Енисей, узнаем. Итак, теперь с тобой. Давай свои вопросы». «Что такое волки?» «Одно из подразделений системы, если хочешь. Рекрутская организация, после которой возможно дальнейшее продвижение уже в рядах самой системы. Вольное братство со своими законами и традициями. Главный лозунг — мы своих не бросаем. У нас всего три ранга. При вступлении сразу получаешь ранг вольный. Плюсы сам увидишь. Минусы? Два раза в год войсковые, иногда одиночные задания, отказаться от которых нельзя. Тут все зависит от твоих умений и наличествующих знаний. Это у ранга новичок. Чем выше, тем серьезнее. Если вкратце, то все». «Если что-то не понравится, выход свободный?» — задал я главный интересующий меня вопрос. «Пока ты в волках, да. С потерей всех регалий и привилегий, конечно. А уже из подразделений системы нет. Только по достижении пенсионного возраста. Тут все индивидуально». «Задание от волков — это плюс, а не минус в условиях повального дефицита опыта. А вот в основном мне пока все нравится. Есть, конечно, нюансы, куда ж без них, но не критичные». «Я согласен», — озвучил вердикт своих размышлений. «Тогда пойдем», — сказал майор, вставая со стула. Фокс в сидячем положении выглядел огромным, а теперь его просто слишком много стало. 2,5 метра роста и, наверное, метр в ширину. И это без брони. А если с ней? Какой у него класс, интересно. Танк? Не ассасин же? При таких размерах быть тихим убийцей проблематично, наверное. Мы прошли в соседнюю комнату, которая, на мой взгляд, представляла собой нечто среднее между лабораторией какого-нибудь алхимика и инженера, занятого проблемами коллайдера. По центру круглой комнаты была начертана многолучевая звезда красного цвета, и такая же была на потолке. Столы с ретортами, склянками соседствовали с голоэкранами, клавиатурами, подключенными к странным хардам из россыпи разноцветных многогранников. «Встань в центр», — сказал Фокс. «Не боись, просто прочтем о тебе все. Ну или почти все. Вся информация будет только у меня на одном из лепестков ромашки», — поставил меня в известность майор. Вечные терзания и сомнения. Может, хватит уже? Майор прав. Крыша ведь того. Шурша шифером уехать может. И все равно доверяй, но проверяй. Успокоив себя таким образом, шагнул в центр звезды. «Открыть доступ к вашему интерфейсу?» «Чего уж там, да?» По мере чтения информации обо мне, лицо орка менялось, скучающий взгляд сменился удивленным, а после таки вовсе недоверчивым. «Вот, значит, как», — протянул он. «Теперь понятно, чего Енисей так с тобой возился. Потенциал есть. Гонять тебе еще и гонять, конечно, но на выходе может очень даже интересно получиться». Витающий в облаках орк — это сильно. Когда его отпустило, он сосредоточил на мне взгляд. Лучше бы я в тот момент в потолок смотрел. Я попал. Это было написано прямо на его могучем лбу. Большими такими светящимися буквами. Как там? «Если вы не можете избежать изнасилования, расслабьтесь и наслаждайтесь». Ну-ну. Видимо, что-то переменилось в моем взгляде. Фокс встрепенулся и, показывая характерный жест, спросил. «Давай за знакомство, что ли?» «Можно, товарищ майор». Ровно с чуточкой металла в голосе отозвался я, следуя за ним в его кабинет. «Да, ершистый ты колосс. Расслабься, все будет по взаимному согласию». Хохотнув от двусмысленности момента, он разлил по бокалам что-то темно-синее. «Давай за знакомство и за взаимовыгодное сотрудничество», — предложил тост майор. Выпили. Он быстро и залпом, я с опаской и недоверием. Вдруг хрень какая. Оказалось, вино, причем не дурное такое вино, со вкусом какого-то фрукта. а уж эффект от него оказался просто бесподобным. Внимание! Вы впервые в жизни испили сок древа Шазамаск. Увеличение регенерации параметра энергии на 100% сроком на 360 часов. Бонусное увеличение выбранного вами умения на 1 уровень. Царский подарок. Скорее даже императорский. Сколько стоит бокал такого нектара? Мысленно вздыхаю. Клетка из золота клеткой быть не перестает. Просто так теперь меня не отпустят. Кто бы что про свободный выход из волков не говорил. Послушаем, что от нас хотят. Умение потом выберем. Сейчас время разговора. Короче так. У меня есть пара-тройка мест, куда мне и моим парням ход заказан. А попасть туда надо. И не просто попасть, а кое-что вынести оттуда. И лучшей кандидатуры, чем ты, я просто не вижу. Давай так, я дам тебе полный расклад, а ты уже сам примешь решение. Дождавшись моего кивка, он налил еще вина и продолжил. Есть в одном из миров Инферно данж один, одиночный. И только для 7-го уровня, ни выше и ни ниже. Танкам не хватает брони его пройти, ворам ловкости. А маги очень быстро теряют энергию, она там, кстати, не восполняется. А такой, как ты, при должной прокачке, я думаю, пройдет. Более подробно после. Спешки нет, да и тебе до 7-го далеко. Хотя и тут варианты есть, но, как мне кажется, ты все равно откажешься. Это то, что нужно мне. Что нужно тебе, сам скажи. Не зная, что можно попросить, ухмыльнулся я. Предлагай, я послушаю. Немного фамильярно отозвался я. В иерархии волков я тебе не помогу. Сам по рангам расти. У них все строго. Круг равных — не те разумные, с кем можно безопасно ссориться, даже мне. Да и сам ты, я думаю, справишься. По деньгам определимся, не обману, слово даю. Дам порыться в моих закромах. Три вещи, любые три твои. Прокачка на полигонах бесплатно. Если есть какие-то проблемы там, откуда ты родом, решим. Ну и на сладкое две эссенции мира. Выдам сразу обе на задание. Сколько сохранишь, все твое. Одним махом все мои проблемы по бивахам. Я так понимаю, наобещали мне сейчас золотые горы. И торг уместен. Пока дело не в цене. Майор, что там такого лежит? Задал я самый нужный на данный момент вопрос. Фокс весь как-то съежился и стал почти человеческого размера. Отвернулся и очень тихо произнес. Зеркало там. Простое маленькое зеркальце в серебряной оправе. Зеркало Шакли. Орк молчал, молчал и я. Опять тайны мадридского двора. Везет мне на них. Путь, который мне предначертан, должен быть пройден. Пока мне по пути, пусть. Фокс ожил. Мы вернемся еще к этому разговору. А пока согласен ли ты, колосс, вступить в ряды отряда волков? Да, просто отвечаю я. Властью, данной мне мирозданием, присваиваю тебе, игрок-колосс, ранг вольный в отряде наемников системы «Волки», почти прорычал орк и приложил ладонь к моему правому плечу. Плечо стрельнуло болью. Оголив его, с удивлением обнаружил татуировку волка с зелеными глазами. Изумрудного цвета глаза у волка были не просто рисунком, а неким идентификатором среди своих, по которому была видна дополнительная информация, но тоже только среди своих. Это знание просочилось в мозг, как и некоторые особенности отряда. Знание как ощущение, как предзнание. Странное чувство. Вы вступили в отряд наемников «Волки». Присвоен ранг «Вольный». Прогресс ранга — 1 из 10 000. Увеличение параметра защиты от физического урона на 5%. Увеличение параметра защиты от магического урона на 5%. Увеличение наносимого урона на 5%. С вашего счета списан взнос за вступление в размере 500 золотых монет. Тебе сейчас крохи, остальное он пояснит. Прощаясь, сообщил мне Фокс. Процентное увеличение параметров за 500 монет? Много или мало? Кому как, а я уже перестал переводить золотые монеты на наши тугрики. Зачем? Если все расчеты в эквивалентах перекрестка, то зачем ломать голову? На полученной мною интерактивной карте обозначалось местонахождение крохи. Таверна. То, что доктор прописал. Выпить надо. И срочно посидеть в уголочке, людей посмотреть, думы подумать. Выйдя из кабинета майора, попал в приемную с очень миловидной секретаршей. Темного цвета кожи и белоснежные волосы вкупе с удлиненными ушками выдавали в ней еще одну новую расу, повстречавшуюся мне на жизненном пути. Белые волосы на отвороте черного брючного костюма, да с расстегнутой на три пуговицы белой рубашкой, из которой аппетитно выглядывали полушария размера эдак третьего. Какие тут у них симпатюли есть? Это я удачно заглянул. Мне мулатки всегда нравились. Только вот судьба с ними никогда не сводила. А тут прям... судьба? «Вольный колосс!» Набатом, отдавая в голове колокольными перезвонами, зазвучал голос дроу у меня в голове. «Вам надлежит прибыть под светлейшие очи старейшины Крохи незамедлительно! Приступать!» «Есть, мэм!» Что есть дури, вытянувшись, проорал я. «Для тебя, сержант Талабар, сосунок, уяснил?» Холод в голосе дроу промораживал внутренности. Голова звенела холодной пустотой. Замороженные мысли медленно отогревались, и ко мне вернулась способность объективно мыслить. Не люблю, когда на меня давят, и матриархат тоже не приемлю. Бросив всю имеющуюся энергию в параметр воля, хоть какая-то защита, расслабленным голосом и приняв положение, команду вольно перевыполнил, поинтересовался. Как насчет поужинать сегодня после работы, красавица? Я знаю один чудный ресторан неподалеку. Вы любите мидии? Нет, вы знаете, я не очень. Вот если креветки, да с правильным пивком, или, как у вас тут говорят, с элем, это да. Но вы, скорее всего, эль не больно-то уважаете, расовая нетерпимость, как мне кажется. Хотя что я могу знать о реалиях? Может, вы и тот еще специалист в деле пивоварения? Так вот, я, с вашего позволения, остановился бы на такайском. Ах, этот чудеснейший букет и аромат медовых оттенков. А вот, кстати, про оттенки и дроу. Есть у нас такая книжка, я вам в следующий раз привезу. Так вот, там плетки и прочие милые штучки. Я боюсь забегать вперед, но, может, мы с вами когда-нибудь... Мой спич был остановлен ментальным выпадом. Да таким, что система посчитала его за начало боя. Разум скрутило в судороге, и желудок попробовал вырваться наружу. Системка, еще системка, все по боку. Где мой пространственный карман? Шлем на голову, запрос от системы, потом. Уф. Давление на мозг не отсекло, но уменьшило. Открыл глаза и увидел, что дверь, через которую я только что вышел, разлетается в щепу, выпуская из себя что-то большое. Большое, металлическое и быстрое. Немного замедленное моим восприятием, но все равно быстрое. Под ускорением рывком ушел в сторону, хотел пролететь стенку и выскочить в коридор, но меня не пустило. Удар по голове чем-то дальнобойным, и я болванчиком валюсь на пол, не чувствуя ни рук, ни ног. Выскочившую системку читаю. Торопиться уже некуда. Наложен дебаф. Оглушение. Срок действия 20 секунд. Допрыгался. Не танцую я против хаев, совсем не танцую. Меня подняло, развернуло и усадило в кресло из силового поля. Я его видел, но не ощущал. Хотя цвет этого поля мне вроде знаком. Точно, гравитация. И кто тут у нас балуется с первоосновами? Большое и металлическое осыпалось мелкой стружкой, превращаясь в командующего гарнизоном. «А ты шустрый малый колосс!» — хмыкнул, присаживаясь на соседнее кресло майор. «Устроить бой у меня в приемной? Я такого даже не припомню». «Не виноватая я», — отмирая, произнес я. «Кто ж знал, что у вас тут все так запущено? На новичков прыгают, по мозгам долбят, да и вообще!» Внимательно смотря на вытянувшийся во фронт дроу, протянул я. «Отчет!» — рыкнув, бросил команду приказ дроу-орг. «Есть!» — четко по-военному, чуть склонив голову вниз, гаркнула дроу. «Вольный колосс допустил нелицеприятные намеки в мой адрес, после чего мною была предпринята вежливая попытка убедить вольного следовать по прописанному ему маршрутному пути, а именно навстречу со старейшиной Кроха. Вольный не согласился и продолжил уже прямым текстом, предлагая мне непотребное». «Хм», — протянул орк. «Если я все правильно понял, а по-другому быть не может, то, во-первых, вы, сержант, опять нарушили правила внешнего вида с целью провокации нового вольного. Во-вторых, вы опять нарушили прямой приказ не использовать ментал в личных целях при исполнении служебных обязанностей. И в-третьих, нападение на вольного в стенах лагеря». Повернувшись в мою сторону, комендант продолжил. «Олег Викторович, мы с вами разберем этот инцидент после. А сейчас, если вы не возражаете, то я настоятельно вам рекомендую пройти к месту следования», — высказал свою просьбу приказ Фокс. Честь имею. Стукнув пятками друг о друга, немного склонил голову и вышел в коридор. Откуда это во мне? Гусар, блин. Очередной выверт сознания? Отходняк от ментальной встряски? Наверное. Итак, куда мне? Налево и прямо, прямо до упора. Убрав все еще надетый шлем в пространственный карман и рассматривая карту с маркером моего пункта назначения, пытался понять, где я вообще. Кабинет Фокса, приемная, КПЗ и таверна. Вот и все, что отражалось на карте. По мере увеличения расстояния до поверхности все больше становилось черноты, да и только. У крохи расспросить надо. Тускло освещенные коридоры и массивные двери комнат, и все. Вот та база, которую я успел увидеть, не впечатляет как-то. Не то чтобы я дворец себе представлял, но все же. Одно хорошо. Потолки высокие и коридоры широкие. А вот и таверна с непритязательной вывеской у крохи. А внутри таверны тусклые краски отступили. Много цвета, много света и много жизни. Перешагнув порог, я впал в ступор. Может быть, для компьютерной игрушки это было бы и нормой, но не для реальности. Многообразие рас — первое, что бросалось в глаза. Если пользоваться канонами, то кого тут только не было. Орки, эльфы всех цветов и мастей, гномы или дварфы, не знаю, как правильно, зверолюди, серпенты, гоблины, тролли, хомо и, мать моя, пару скелетов. Я все это ожидал, и после встречи с демоном стал менее впечатлительным. Но концентрация не хома немного перегружала мозг. Помнится, я выпить хотел. А теперь я хочу накидаться, как сапожник. Так сказать, привести в гармонию мой инь, который за янь уже зашел. На полусогнутых дошел до бармена, который и оказался крохой. Ник как ник. Кем еще мог оказаться громадный огр, как не крохой? Доброго времени суток, многоуважаемый кроха! Задрав голову, поздоровался я. «Новенький?» — чуть хрипловато, но не оглушительно, как это можно было ожидать, отозвался Огр. «Ты посиди, пока поешь, я скоро подойду. Сильвина тебя проводит». Ко мне подошла официантка или, наверное, правильнее, разносчица? Или еще как? Не в этом суть, а в том, что она сама была правильная. Эдакий апогей-разносчиц. Их еще иногда изображают на зазывных плакатах на Октоберфест. Милая личика, стройная фигура, кружка пива в одной руке, тарелки с колбасками в другой, а по центру высокая грудь. Ну и корма, которой иной корабль позавидует. И вот тут то же самое, только руки пустые. И ничего удивительного нет в том, что я заказал как раз пиво и жареные колбаски. Рефлекс, наверное. На второй кружке пива подошел кроха. «Рассказывай!» — пробасил Огр, присаживаясь на отдельно принесенный для него стул. «Что?» — не понял я. «Да все! Кто, откуда, зачем? И не ври. Узнаю, что лжешь, вылетишь со свистом, и никакая протекция от командования не поможет». Сложив руки в замок и чуть придвинувшись ко мне, надавил кроха. «Что-то мне начало разговора не нравится. Я для них что, казачок засланный? Или по блату устроенный родственник? Нет, так дела не делаются. Систему надо ломать. Ай, как-то двусмысленно получилось. Хе-хе. Старейшина, мне кажется, мы не с того начали. Зовут меня Олег, и я не представляю ничьих интересов, кроме собственных». Начал я и был остановлен поднятой вверх рукой крохи. «Обожди», — к чему-то прислушиваясь, попросил он. «Хм, не врешь. Тогда расскажи мне, Олег Владимирович, каким таким волшебным способом ты, без отбора, который, к слову, проводит круг равных, попал сразу в вольный, а? Я знаю только один такой способ. Но это совсем уж из разряда бреда. Потому как высшему командному составу равновесия абсолютно параллельно до обычных разумных». Я лишь молча кивнул, подтверждая догадку крохи. Звание капитана — это уже высший командный состав? А Енисей все же крут. «Хм», — озадачился Огр. «Тогда так, по поводу тебя я узнаю у коменданта, а тебе, как новичку, полагается экскурсовод и гид по совместительству». «Шмык!» — рявкнул кроха, сотрясая какую-то эфемерную субстанцию, на долю мгновения проявившуюся в материальном мире. Возле стола материализовалось зеленое создание высотой примерно в метр. Большие заостренные уши, желтые глаза и просто нереальных размеров нос. «Гоблин. Ты чего орешь? По чату пообщаться нельзя, что ли, было? Я там только Сильфиду одну уболтал, а тут ты призыв шибанул. Ну вот кто так делает, а?» Бурча себе под шнобель и усаживаясь на соседний стул, ворчал гоблин. «А вот нехрен чаты отключать! прорычал Огр. «Я тебе говорил, будь на связи!» «Говорил?» «Говорил, говорил. Чё звал-то?» Отхлёбывая из моей кружки пива, поинтересовался гоблин. «Знакомься», — тыкая в меня пальцем, сказал Огр. «Твой новый подопечный!» Как-то совсем уж гадко ухмыляясь, вымолвил Кроха. «Ты так со мной не поступишь, Кроха? Мы с тобой уже сколько кореша? 300? Со второй ашарской компании, если я не ошибаюсь. И такую подлянку мне? Твоему закадычному дружбану? Да за что, в конце концов? Ты посмотри на него! Он же сопля еще! Мне его растить сколько? 10?» Распалялся гоблин. «Это твой переход», — твердо и очень тихо сказал Огр. После этих слов весь запал гоблина как-то резко и враз улетучился. Спрыгнув со стула и обойдя меня кругом, он немного придвинулся ко мне и понюхал. Потом вернулся на свой стул и, глядя в потолок, произнес. «Крох, он непонятный. Он очень-очень непонятный». «А ты думал, финал будет легким?» «Значит так, вы тут разбирайтесь, а мне работать пора». Вставая, попрощался с нами Огр. «Ты кто, чудо-зверушка?» Глядя на меня, поинтересовался Шмык. «Кто бы говорил?» — отозвался я. «Если ты думаешь и дальше общаться со мной в таком же тоне, нам не по пути. Я без тебя проживу, а вот тебе переход нужен. Думай сам». «Переход, шмереход, в седалище дракону! Ты чё такой дерзкий, парниша? Ты что, думаешь, если тебя сделали вольным, и дальше халява попрёт?» «Вот что это, а? Старческое маразматическое брюзжание? И почему всем на каждом шагу известно, что я в отряде по приглашению? А может, очередная проверка на вшивость? Я уже устал каждому встречному поперечному объяснять, кто я такой. Давай обсудим, что должны, ты мне расскажешь, что тут и как, и разбежались, лады?» Попробовал я начать конструктивный диалог. «Я для тебя уже не каждый вольный. Я твой поводырь, на хрен его знает сколько лет!» Уже совершенно нормальным голосом ответил гоблин. «Нормальный ты. Я уже чувствую. Раньше не чуял, мешало что-то. И все же странный ты, и поэтому жуть какой интересный. Эх!» — с чувством махнув рукой, произнес гоблин. «Давно пора было. Давай конечность, Хома!» Протягивая мне свою пятерню, сказал он. «Шмык, будем знакомы». Пожав руку Шмыгу и представившись, мы продолжили трапезу, в течение которой гоблин посвятил меня в некоторые аспекты правил и норм отряда волки. Разделений по рангам оказалось всего 3 — вольный, старший и ветеран. Прогресс развития ранга измерялся в абстрактной величине, а именно в репутации с кругом равных. Организацией, которая управляла отрядом волки и состояла из 15 разумных в ранге ветеран. Репутация поднималась после выполнения особых квестов и побед в дуэлях. Были и другие варианты, но, как мне поведал старый гоблин, молод я еще и неопытен для других вариантов. У старших появлялась возможность вступать в вольные отряды сержантов системы. Там уже у них была своя кухня с распределением репутации. На мое непонимание ситуации о том, как это вообще возможно, быть членом одного отряда и вступать в другой, да еще с командиром, подчиняющимся другой юрисдикции, пояснил следующее. Как и рассказывал майор, после получения ранга ветеран и прохождения его до конца появлялась возможность вступить в ряды системы. У них там своя градация. Сейчас же мы говорим об отряде равновесия. Сержантам отряда дозволялось для прохождения отдельных миссий привлекать вольнонаемный состав. И даже больше не просто привлекать, а создавать что-то новое на постоянной основе. Это как некий экзамен на следующий ранг в их иерархии. «Твоя основная задача — это добраться с моей помощью до 10 уровня или перейти в ранг старший. По своему опыту скажу, что стать старшим гораздо сложнее». Попивая кружку, наверное, 5-ю, поведал мне гоблин. «Почему?» «Насколько я понял, выполняя квесты и побеждая в дуэлях, растет ранг. Вопрос лишь в потраченном времени, разве нет?» Удивился я. «Так да не так. Ты, наверное, не в курсе, но ты самый младший вольный за последние 200. Были, конечно, самородки, полубоги и прочие аномалии, но ты ни на кого из них не похож». Еще раз обнюхивая меня, вынес вердикт Шмык. «Так вот, в квесты тебя не возьмут, потому как мал еще. А дуэли? Со всего множества миров самые низкие уровни среди вольных — это...» Гоблин ненадолго замолчал, чуть сощурив глаза. 8-е. И им с тобой выходить на дуэль просто незачем. Вот поэтому и выходит, что у тебя только один вариант — прокачивать уровень. А поскольку это надо не только тебе, но и мне, то вперед на поиски мелких мобов. Чё сидим, кого ждем? Вставая, закончил монолог гоблин. «Осади коней, наставник. По поводу дуэлей вообще без вариантов. Стал искать хоть какие-нибудь лазейки я. Есть как-нибудь. Только оно тебе надо, а? Денег потеряешь, а толку ноль. Поверь старому и мудрому мне. Лучше вариантов, чем тупой кач, не придумать. И все же. Не отставал я. Да просто все, тотализатор. Берешь и подаешь заявку на бой. Архонты ее обрабатывают и выставляют тебе соперника. Минимальная стоимость заявки 100 золотых. Если интересует, подробнее можешь узнать в подразделе дуэльного кодекса. А сам кодекс где? Поинтересовался я. Ты вообще информационный пакет изучал? Хотя чего я спрашиваю, и так видно, что нет. Делаем так. Вот твой ключ от комнаты. Передо мной возник прямоугольник с гравировкой волка. Сутки тебе на ознакомление со всем. Как придешь к какому-либо решению, стучись в личку. И не затягивай. С глухим звуком гоблин пропал. На второй заход с сельфида отправился, наверное. Потянувшись к прямоугольнику, дотронулся до него пальцем, после чего он рассыпался. Получен гостевой пропуск в комнату номер 2035. На карте появился соответствующий маркер. Поели, попили, теперь и подумать пора. Но сперва пару вопросов к Крохе, который все еще был за барной стойкой. «Кроха, пару вопросов, если ты, конечно, не занят». Подойдя, обратился я к нему. «А Шмык что?» «Да он того, Шмык, короче». Получилось, как в мультике про Масленицу. «Это да, он может. Спрашивай», — разрешил Огр. «Питание тут как вообще? Общепит или за свои? Война войной, а кушать хочется всегда». «Еда, если ничего экзотического, то бесплатно. Алкоголь только за наличку, в кредит не наливаем. В меню все есть, ознакомься». Мне протянули еще один прямоугольник. «Понял. Благодарю». «И второй вопрос. А мы где? В смысле, что это за мир?» — спросил я сакральное. «Мы на базе Хома. Это все, что ты должен знать». Уперев в меня свой взгляд, пробасил Огр. «Еще вопросы?» «Нет, спасибо. Уже ухожу». Попрощался я. «Штирлицы, блин!» «Так, мне куда?» «Ого, на 4 яруса вниз и куда-то сильно вбок». «Интересно, у них тут лифты. Или уже надо говорить «у нас». Прямоугольная створка высотой метров в 7 и шириной в 4. Внутри приятный глазу зеленоватый свет и просто море пустого пространства». «Это кого тут развозят?» Створка с мягким шелестом задвинулась, и откуда-то сверху приятный голос произнес. «Ваш ярус». «Уже приехали?» «Оперативненько. Телепорт или антигравитация, или еще какая-нибудь хрень». «А вам ли не по барабану, господин Колосс?» «По нему родимому, Олег Викторович». Придя к душевному равновесию, отправился искать свои апартаменты. Долго искать не пришлось. Простая без затей белого цвета дверь, открывающаяся при прикосновении. Две комнатки, спальня и душ. Спартанская обстановка, но с возможностью модификаций, как мне услужливо подсказал интерфейс. Мельком взглянув на цены, решил, что и так неплохо. Повалился на кровать и стал думать. Вернее, собирался, но перегруженный информацией мозг принял другое решение и уснул. «Где это я?» — промелькнула мысль сознания. «Опа! Я мыслю, осознаю и даже строю догадки. Этот сон сильно отличается от других». Осмотрелся. Бело-серая комната со столом посередине и зеркальная стена, за которой стояли люди. И не люди. Допросная? Похоже. Очень даже похоже. Если еще принять тот факт, что комната полностью высасывала все крохи энергии, то предположение становится фактом. А вот за столом, в наручниках, светящихся цветом гравитации, сидел мой знакомец. Игрок Муравей. Интересно. «Мистер Освальд, я верен государству!» «И весь мой доклад — правда, от начала и до конца!» Практически рыдал прикованный. На что мистер Освальд, крупного телосложения господин, молча прикурил сигарету и, уставившись из-под бровей на собеседника, изрек. «Вот что, Грег, давай с самого начала. Вы проникли на территорию Сибири?» Дальнейшее я слушать не стал, по причине начала шевелений за стеной. Мысленное усилие, я стою уже за зеркалом. «Господин Группум, у нас нет оснований не доверять нашему сотруднику», произнес немолодой мужчина в дорогом костюме. «Экспериментальный образец, к сожалению, утерян, но я уверяю вас, мы его найдем. Наши люди отслеживают аукцион на предмет появления образца. Также нам известен никнейм игрока, у которого сейчас образец, и мы уже знаем область поиска. Наши сотрудники совместно с предсказателями уже там и постепенно сужают круг поиска. Практически скороговоркой выпалил он. Ты знаешь, что я с тобой и со всем твоим родом сделаю, если ты мне не вернешь симбиот? Заместитель директора Ковальски. Очень тихо. Практически шепотом спросил четырехрукий собеседник. Вижу, знаешь. 2 недели. Произнес представитель расы Ракот и исчез во вспышке телепорта. «И во что это я опять вляпался?» — глубокомысленно изрек я, вопрошая у потолка при пробуждении. «Как ни странно, но мне ответили. Не потолок, конечно, система. Интеграция системы симбиот прошла успешно. Приступить к индивидуальным настройкам? Да, нет.